Враг приближается, всем оставаться начеку, будьте внимательны, все адепты очищения тела, выходите, приготовьтесь последовать моему примеру и встретить врага. Адепт четвертого класса по очищению тела Харнир громко кричал в самом начале строя, отдавая приказы другим адептам. Дюжина адептов стояла позади него и по бокам от строя выделялась. Они были полностью экипированы кожаными доспехами, пластинчатыми доспехами или мантиями. Даже оружие у них было разное. Однако единственным сходством между ними был тонкий световой барьер вокруг их тел, который создавал впечатление, что их тела сами были выкованы в мощное магическое оборудование. Адептка родословной Ниф также издала свой собственный крик позади адептов очищения тела. Все адепты родословной готовятся к трансформации. Тщательно охраняйте адептов элементов вокруг себя. Сказав это, белые одежды Ниф были разорваны на части ее распухшим телом. Ниф была всего 1,7 метра ростом, но ее тело быстро увеличивалось в размерах, когда на коже появлялся слой нефритово-зеленых чешуек. Ее голова тоже начала трансформироваться и искажаться. Ее рот выпятился вперед и превратился в голову змей. Алый раздвоенный язык выскользнул из ее рта, когда она зашипела. Нив завершила свое превращение в 30-метровую магическую змею всего за 3 секунды. Она быстро свернулась калачиком и подняла голову, ожидая начала битвы. Другие адепты родословной также завершили свои родословные трансформации. Они превращались в кровавых обезьян, гигантских элементалей ветра, двуглавых орлов или даже злых гигантов. Благодаря своим мощным способностям к трансформации родословной хрупкие человеческие адепты мгновенно превратились в страшных чудовищ, которых даже существа бедствия и демоны бездны не представляли себе в качестве противников. Тем временем адепты элементума, стоявшие в самом дальнем ряду, воздвигли магические барьеры и защитные сооружения различных цветов. Они использовали мощные заклинания зоны действия, чтобы уничтожить бесконечно атакующих мутировавших зверей. Пользователь светового элемента Джеральдина стояла в центре группы адептов элемента. Он превратился в ослепительного гиганта света, сияющего интенсивным светом в небе. Два луча белого света вырвались из его глаз и пронзили поле боя, где они сеяли разрушение. Там, куда достигали лучи света, тела мутировавших животных быстро белели, как будто их ассимилировал и пожирал свет. Их тела быстро распались на бесчисленные крошечные частицы света. На мгновение пурпурная кровь и тела дождем посыпались с небес. Инерция армии мутировавших зверей на мгновение остановилась. Сверхдержава, Серверис, стояла неподвижно в задней части строя. Его внимание было сосредоточено не на поле боя, а на Гриме и его тысячеметровом теле. Его пристальный взгляд также привлек внимание Грима. Грим широко раскрыл свои огромные глаза и бросил быстрый взгляд на Сервериса, прежде чем небрежно закрыть их и вернуться к отдыху. Этот акт презрения, несомненно, вызвал вспышку гнева в сердце Сервериса. Однако по какой-то причине у него пересохло в горле. Он не осмелился произнести ни единого оскорбления в адрес Грима. Ему оставалось только обернуться и дать волю своим чувствам. Пока он отвлекался, мутировавшие звери уже начали сталкиваться с адептами очищения тела. Волна крови брызнула по небу, когда конечности и плоть полетели повсюду. Вся линия фронта была заполнена сильными ударными волнами. Размахивая оружием или голыми кулаками, адепты очищения тела все были фанатиками бодибилдинга с непроницаемыми телами и невероятной силой. Каждое их движение могло создать яростные вихри, сравнимые с заклинаниями второго класса. Каждый из их ударов создавал невидимые вихри из-за давления ветра, и каждый из их ударов был дикой косой. Эти мутировавшие животные, которые были всего лишь первыми или вторыми классами, были подобны рыбам перед лицом злобного течения. Они ничего не могли поделать, кроме как смириться со своей судьбой, когда их раздавили тысячи воздушных потоков со всех сторон и унесли прочь. Мутировавшие звери были размолоты до крови и пасты в тот момент, когда они приблизились к адептам очищения тела. Это было так, как если бы они были разрублены на куски бесчисленными невидимыми лезвиями. Волна крови, образовавшаяся от их резни, выплеснулась на тела адептов. Дикие волны крови никогда не прекращались. Они быстро пожирали мутировавших зверей за линией фронта, как искривленное цунами. Такая ужасающая сила и дикость. Мутировавшие звери пришли бы в ужас, если бы у них был хоть намек на разум. Однако бесстрашная и дикая натура мутировавших зверей без малейших колебаний погнала их в кровавые волны. Гаха! Они зарычали и бросились вперед, не обращая внимания на ужасные раны, появившиеся на их телах, когда они бросились на ближайшего врага, которого смогли найти. Высокосортные адепты очистки тела были практически стальными стенами. Тем не менее, высвобождение ударной волны силы внешне в этом способе взяло довольно большую дань на них, а также, даже когда они плели сеть разрушения, было все еще много мутировавших зверей, которые сумели прорваться и добраться до них. Харнир стоял в первых рядах адептов. Он спокойно смотрел на этих мутировавших тварей с налитыми кровью глазами, острыми клыками и отвисшими челюстями. Казалось, что он вообще не прилагал никаких сил, когда быстро наносил удары снова и снова. Давление, сжавшееся перед его кулаками, превратилось в невидимые пули, которые полетели прямо вперед. Они мгновенно проделали дыру в дюжине мутировавших зверей. Ударные волны силы вокруг его кулаков сознательно управлялись в направленный вперед вихрь, разворачиваясь наружу по мере движения. Все мутировавшие звери, втянутые в водоворот, были разрезаны на тонкие кусочки, как будто их бросили в блендер. Харнир не произносил никаких заклинаний элементов. Он просто выпускал эти простые, равномерные удары, когда пространство перед ним превращалось в зону смерти. Любой, кто войдет в эту зону, умрет. Его невозможно было остановить. На какое-то время Харнир смог подавить орду мутировавших зверей одной своей силой. Глава 1406. Дикость Хорнера пробудила гнев в создании катастрофы. Вскоре несколько существ катастроф четвертого класса пробрались к линии фронта под прикрытием мутировавших тварей. Бум! Странный гибрид паука и обезьяны с ревом прорвался сквозь кровавую волну, появившись перед Хорнером. Это существо было странным существом, рожденным от обезьяны берсерка и подземного шипа паука смешанных кровей. Верхняя половина его тела принадлежала черной обезьяне с густой черной шерстью и выпуклыми мускулами. Между тем его нижняя половина была похожа на восьминогого паука, волосатые конечности которого мерцали странным серым светом. Как и у других существ катастроф, у этой паукообразной обезьяны не было никакого подходящего оружия или снаряжения. В правой руке у него было только заостренное черное копье. Судя по всему, это была какая-то древесина. Однако тот факт, что его можно было выбрать в качестве оружия для четвертого класса и он мог выдержать скорость, с которой им размахивали, указывал на то, что это деревянное копье было не таким обычным, как казалось. Как только он прорвался сквозь волну крови, паукообразная обезьяна с грохотом рассекла воздух своими восемью волосатыми конечностями, злобно бросаясь на Хорнера. «Глупый идиот!» Хорнер громко закричал и несколько раз ударил вперед обоими кулаками. Бесчисленные ударные волны силы били по врагу, как пушечные ядра. Паукообразная обезьяна не увернулась. Он просто закрыл лицо и грудь руками, продолжая двигаться вперед. «Дон! Дон! Дон!» Несколько ударов пришлись на плечо, талию и руку паукообразной обезьяны, заставляя ее мышцы дергаться и дрожать. Однако, судя по всему, он вообще не пострадал. Паукообразная обезьяна быстро приблизилась. Он поднял правую руку и черное копье ударило Хорнера в грудь, как черная молния. Содействие в подборе финансовых услуг организации как адепт очищения тела, его специальностью была сокрушительная сила с силой. Хорнер крепко сжал правый кулак. Светло-фиолетовый свет собрался на его кулаке, когда он без колебаний ударил по наконечнику копья. Копье и кулак ударились друг о друга. Неистовая сила, которую они несли, бросилась друг на друга, мгновенно превратившись в устрашающие волны силы, которые волнами расходились наружу. Ближайших к битве адептов очищения тела сдуло ветром. Как ни странно, два человека в центре не сдвинулись ни на дюйм. Кулак был прижат к острию копья. Все мышцы руки дрожали и дрожали. Казалось, они сцепились в состязании сил. Когда дело доходило до чистой физической силы, они оба были равны. Паукообразная обезьяна также имела небольшое преимущество в телосложении и выносливости. Однако, помимо основного телосложения и силы, были и другие факторы, важные в битве. Например, оборудование. Пока они оба находились в тупике, руны начали светиться на наручах, ожерелье и поясе Хорнера. Они превратились в магическую энергию, которая хлынула в его тело. В следующую секунду сила Хорнера возросла почти на 50%, что позволило ему утопить врага в сокрушительном потоке силы. Обезьяна-паук отбивалась изо всех сил, когда почувствовала, что на нее несется непреодолимая сила. Прежде чем он успел отойти от Хорнера, кулак адепта снес копье и ударил его в живот. Бум! Зияющая дыра появилась в спине паукообразной обезьяны, когда кулак Хорнера пронзил ее. «А-а-а!» Паукообразная обезьяна закричала в агонии, ее восемь конечностей судорожно дернулись назад, когда она оттащила свое тело от кулака Хорнера. Он размахивал своим копьем еще более неистово, темный свет оружия оставлял прочные черные следы в воздухе. Хорнер намеревался догнать паукообразную обезьяну и размозжить ей череп, но эти черные следы остановили его и помешали идти дальше. Его правый средний палец, который непосредственно соприкасался с наконечником копья, был ранен. В нем виднелась маленькая черная дыра. Черная кровь капала из раны, и яд внутри был вытеснен неистовой силой Хорнера, рассеиваясь в клочья черного дыма. Бум, бум, бум. Еще три несчастных существа четвертого класса столь же странной внешности прорвались сквозь волну крови и появились рядом с Хорнером. Паукообразная обезьяна взвыла от боли. Зияющая дыра, возможно, была открыта в его теле, но он все еще стиснул зубы и бросился вперед. Хорнер невольно нахмурился. Таких ужасных ран было бы достаточно, чтобы убить любое обычное существо. И все же эта паукообразная обезьяна все еще была способна сражаться с такой свирепостью. Жесткость и дикость создания бедствия не могли быть более очевидными. В поединке Хорнер был уверен, что сможет убить любое существо катастрофу того же класса, используя свое преимущество в снаряжении и технике. Сражаться одному против четырех или трех с половиной, в данном случае было совершенно невозможно. Это было бы непросто, даже если бы он был младшим классом сильнее, чем сейчас. В этот критический момент ядовитая бомба, охватившая площадь в 10 метров, взорвалась среди трех несчастных существ. Адептка родословной Нив быстро скользнула вперед, встав на пути четырех созданий бедствия рядом с Хорнером. Обе партии ходили взад и вперед, сталкиваясь друг с другом на передовой с их бесчисленными способностями. Пользователь светового элемента Джеральдина превратилась в грозного светового гиганта в центре поля боя. Два луча молочно-белого света вырвались из его глаз. Там, куда падали лучи света, все поле боя было расчленено и повергнуто в хаос. Свет мог бы даже поразить существа четвертого класса, которые были вовлечены в бой, если бы они не обращали внимания. Они будут кричать от боли и уворачиваться. Адепты четвертого класса действительно обладали внушающей благоговейный трепет способностью доминировать на поле боя, если они набрасывались со всей своей мощью. Другие адепты, прибывшие в качестве подкрепления, вылетели из башни адептов, как только боевое отделение ассоциации вступило в бой с созданиями бедствия. С обоих флангов они начали истреблять мутировавших зверей и существ бедствия, которые собрались вокруг долины. Как обсуждалось ранее, отделение ассоциации займет центральное место, северные ведьмы и центральные адепты займут левый фланг, а Серебряный Союз правый. Они окружат своих врагов. Это назначение было дано из-за разницы во власти между основными организациями адептов. В центральных землях был Грим. В целом, однако, центральный отряд адептов был самым слабым среди всех организаций. Причина этого была проста. Они никогда не участвовали в командных сражениях и не участвовали в крупномасштабных планарных войнах. Это всегда было слабостью центральных земель. На таком жестоком и кровопролитном поле боя силы одного человека никогда не бывает достаточно. Только команда, которая может доверять друг другу, может скрыть слабости друг друга и усилить свои сильные стороны. В этом отношении центральным адептам, несомненно, не хватало чувства сотрудничества, долгосрочного мышления, доверия и военной магии. В этот момент, к их несчастью, самые трусливые из них все еще задавались вопросом, не был ли это заговор Грима, чтобы избавиться от них. Невозможно было объединить и организовать этих разрозненных адептов без жестких, авторитарных средств. Кирла, средний четвертый класс, мастер герметизации, специализировался на технике теневого уплотнения. Деклан, новичок четвертого класса, адепт очищения тела, специализировался на ближнем бою. Альфред, средний четвертый класс, адепт элементия, специализировался на звуковой магии. Мэтью, новичок четвертого класса, призыватель, специализировался на призыве могущественных существ из другого мира. Николя, новичок четвертого класса, адепт элементия, специализировался на магии воды. Ариза, новичок четвертого класса, адепт родословный, способен превращаться в человека с головой льва. Родерик, новичок четвертого класса, адепт элементия, специализировался на магии растений. Казалось, что там были все виды адептов, охватывающих все виды специализаций. Однако попытка собрать их вместе в отряд, способный сражаться с существами четвертого класса бедствия, была непосильной работой. В отряде их могло быть много, но единственным, кто мог служить танком, был адепт очищения тела Диклан. Ариза могла быть адептом родословной, способным превращаться в человека с головой льва, но этот конкретный древний зверь не преуспел в ближнем бою. Они предпочитали очаровывать и обманывать врага с помощью иллюзий и сенсорных отключающих способностей. Вот почему Диклан был единственным, кто мог стоять впереди. Мэтью мог также призвать на помощь каких-нибудь суровых существ из другого мира, но это было все. Было бы хорошо, если бы они были просто немного слабы в обороне, но отряд был невероятно слаб, даже в нападении. Среди них могло быть много адептов Элементия, но все они превосходно владели однонаправленными мгновенными заклинаниями. Они вплетали в себя своего рода мощные заклинания зоны действия, которые требовали длительного времени заклинания Эковата, чтобы прикрыть их, когда они бросают. Все было бы прекрасно, если бы им не хватало только боевой магии. В конце концов, разве не было бы хорошо, если бы у них было отличное снаряжение и они могли бы сравниться с существами бедствия в дуэли? Однако многие из центральных адептов не могли даже этого сделать. У них и в самом деле было множество предметов магического снаряжения. Однако большинство из них использовались для самосохранения, побега или защиты. Хотя это не было похоже на то, что у них не было никакого наступательного снаряжения, у них определенно не было много. Честно говоря, Грим почувствовал, как леденящий ветер пробежал по его сердцу, когда он получил в свои руки основную информацию центральных адептов четвертого класса. В то же время он полностью понимал, почему три основные организации так презирают центральные земли и смотрят на них свысока. Увидев, как другие организации строятся и бросаются в бой, Грим только вздохнул и отдал свой собственный приказ. «Диклан, ты отвечаешь за оборону. Мэтью, призови на помощь Диклану несколько могущественных магических существ. Ариза, ты отвечаешь за вторую линию обороны. Остальные из вас остаются на моей стороне и уничтожают мутировавших зверей с помощью дальнобойных заклинаний. Ладно, пошли». Сказав это, пламя взметнулось вокруг Грима. Его тело мгновенно окутало красно-белое пламя. Он двинулся вперед, разбрасывая при этом многочисленные огненные руны. Огненные руны нырнули в тела каждого центрального адепта. В следующее мгновение их тела засветились красным светом, когда они были поглощены светом. «Это мой свет принципа. Вам не придется беспокоиться о принципах хаоса на поле боя с этим. Поскольку мы все уже здесь, пусть другие крупные организации увидят, действительно ли мы, центральные адепты, являемся кучкой бесполезных дураков», — взревел Грим, бросаясь на поле боя головой вперед. Глава 1407. Чем опаснее поле боя, тем больше сильных могут раскрыть свою полную силу. Гигантский, пылающий, похожий на гуманоида Грим вышел на линию фронта. Все поле боя было запугано его властным давлением. Словно гигантский камень, брошенный в кипящий котел с маслом, вспыхнуло все поле битвы. Горящий домен, которым Грим уже давно не пользовался, вырвался наружу. Все, что находилось в пределах его тысячеметрового диаметра, начало гореть. Низкопробные адепты ассоциации спрятались внутри боевой башни. Им не пришлось терпеть, когда их сжигало это ужасное пламя. Между тем, звери Вуду и мутировавшие звери, выставленные снаружи, потерпели катастрофическую участь. Они были похожи на муравьев, прижатых к магме. Всего через несколько секунд борьбы они вспыхнули пламенем и быстро превратились в пепел. В глазах Грима не было никакой разницы между существами первого и второго сорта. Любое живое существо, вступившее в его пылающие владения и соприкоснувшееся с аурой огня, было обречено на смерть. У них даже не было времени бороться с болью. Даже адептам третьего и четвертого классов пришлось бы пережить сожжение огнем, если бы не огненные руны, прикрепленные к ним. Тысячеметровый гигант, которым был Грим, без колебаний двинулся вперед. Мутировавшие звери превратились в пепел. Всюду, куда достигали его пылающие владения, слышался треск разгорающихся пожаров. Мутные черно-красные потоки, окрасившие поле боя, мгновенно стали полностью красными. После того, как он сжег всех ближайших к нему врагов, Грим продолжал медленно идти вперед. Обычно бесстрашные мутировавшие звери были напуганы до полусмерти этим ошеломляющим проявлением силы. Они поспешно покинули свои владения. На поле боя разыгралась веселая сцена. Тысячеметровый гигант медленно шел по земле, в то время как все мутировавшие звери на его пути разбегались во все стороны. На самом деле, ради того, чтобы открыть путь к бегству, более мощные мутировавшие звери сверкали своими когтями и рубили стоящих на их пути товарищей. Те, кто кто не успел вовремя убежать, попали в огненное кольцо и взорвались всего за 3 секунды. Изодранные трупы, кровь и раздробленные кости превратились в черный иссохший пепел от горячего ветра, прежде чем они успели упасть на землю. Несколько центральных адептов пролетели перед гримом, продвигаясь вперед вместе с ним. Они смотрели на адский пейзаж перед собой, потрясенные и напуганные. Величие Бога, мощь разрушителя миров, существа, дрожащие от страха, как муравьи, и полный контроль над жизнью и смертью. Может быть, это был предел сил адептов в плоском мире. Даже адепты 4-й ступени чувствовали себя запуганными и напуганными явной силой, которую они наблюдали, не говоря уже о тех низших формах жизни на поле битвы внизу. На мгновение на поле боя воцарилась полная тишина. Единственными оставшимися звуками были испуганные крики мутировавших зверей и страшные звуки извергающихся пожаров. Ведьма смерти Хесуна осталась на краю пылающих владений, возвышаясь на своем гигантском трупе дракона 4-го класса. Она посмотрела на гигантское пылающее тело грима издалека. Ее холодное, красивое лицо не выражало ни радости, ни печали, ни удивления, ни гнева. Ее тело просто излучало враждебный и леденящий холод. У других адептов 4-го класса позади нее на лицах было выражение шока. Это был первый раз, когда они стали свидетелями ужасающей мощи истинного адепта силового центра. В частности, лидер темных ведьм Церцея и лидер лживых ведьм Ангелина, оба из которых были недовольны гримом, были расстроены. Они старались сохранять спокойствие, но мерцающий свет в их глазах выдавал их настоящие эмоции. Когда они впервые услышали имя грима, он был всего лишь ничтожным муравьем, чье постоянное присутствие раздражало их. Но теперь, в их положении произошел полный переворот. Что они значили по сравнению с этим гордым человеком, который стоял на вершине самолета со своей силой? Адепты Серебряного Союза были потрясены не меньше северных ведьм. Поскольку у Серебряного Союза была только одна сверхдержава, этот человек должен был оставаться в замке в небе, чтобы защитить его от неожиданных нападений. Таким образом, в их рядах не было сверхдержав для этой экскурсии. Когда они увидели могучую фигуру легендарного адепта огня, у них остались только шок, благоговение и зависть. Мастера големов 4-го класса посмотрели друг на друга и беспомощно вздохнули. Они вызвали своих магических бронированных големов и снарядили их, прежде чем с ревом ринуться на поле боя. Тем временем Серверис повернулся и пристально посмотрел на грима, который теперь напоминал бога огня, спустившегося, чтобы покончить с миром. Все его тело сильно дрожало, но он не испугался. Вместо этого его переполняли чувства ненависти и беспомощности. Грим стал таким могущественным. Когда же сможет Серверис смыть то унижение, которое он тогда получил? Внутри нависшей башни ассоциации Глория бросилась к гигантскому зеркалу света перед собой. Она смотрела на своего бывшего противника с таким же негодованием. Ее плечи дрожали, когда пурпурный свет мерцал на ее теле. Было очевидно, что она в ярости. Это легендарный адепт огня, который сражался с тобой больше 100 ходов. Моложавый адепт в тошнотворной зеленой мантии усмехнулся и подразнил. Я не считаю это очень вероятным. Как ты мог сражаться с таким ужасным парнем с такой ничтожной силой? Только не говори мне, что он совсем недавно обрел такую силу. Среди всех сверхдержав, которые я видел, не было ни одного человека, который был бы способен зафиксировать принципиальную силу как 4-й класс. Заткнись, Эйнли. Если ты не ищешь драки прямо сейчас, то тебе лучше заткнуть свой окровавленный рот. Глория внезапно обернулась, ее гнев вспыхнул. Ее разъяренные глаза говорили о том, что она ничего так не хочет, как разорвать своего коллегу на куски. Молодой адепт Эйнли просто улыбнулся в лицо угрозе сверхдержавы. В конце концов, он был первой сверхдержавой в ассоциации адептов. Глория не осмелилась бы напасть на него, даже в припадке гнева. Однако, хотя могло показаться, что его ничто не беспокоит, намек на осторожность и настороженность мелькал в глубине его глаз всякий раз, когда его взгляд останавливался на могучей фигуре в зеркале. Черт возьми, с каких это пор такой страшный новичок появился в мире адептов? С такой силой, бороться с ним было бы очень трудно. Адепт Эйнли не осмелился закончить свою мысль. Он боялся, что потеряет уверенность и мужество бросить вызов этому человеку, если доведет эту мысль до логического завершения. Заместитель председателя Домнал молча стоял в центральном контрольном зале на 17 этаже башни. Он также наблюдал за грозным огненным гигантом со своего собственного экрана. Он не смог сдержать вздоха. Больше невозможно было подавлять этого человека. Отныне даже он должен был начать подумывать о дружеских отношениях с легендарным огненным адептом центральных земель. Пока этот адепт огня останется, все амбиции ассоциации в отношении центральных земель будут тщетны. Учитывая долгий срок службы сверхдержав, Грим легко мог бы превратить центральные земли в огромную организацию адептов, такую же мощную, как ассоциация адептов всего за 1000 лет. Несмотря на всю свою сдержанность, Домнал не мог удержаться от того, чтобы не заколебаться при мысли о том, что ассоциация адепта регрессировала во второсортную организацию и была подавлена некогда третьесортной организацией в его руках. Более того, это подавление может длиться 1000 лет. 1000 лет назад. Это было слишком долго, даже для адепта 4-го класса, как он сам. У Грима, бесновавшегося на поле боя, не было времени возиться с этими зловещими взглядами отовсюду. Он сосредоточился на своей задаче поджаривать мутировавших зверей. Каждый мутировавший зверь, который входил в горящую область, становился поджигателем, истощал немного огненной энергии Грима. По отдельности это количество энергии огня было совершенно незначительным. Однако, идя по полю боя и сжигая сотни врагов одновременно, накопленное потребление все еще было бременем для него. Если бы Гриму пришлось поддерживать такое массивное пылающее тело и такую страшную горящую домину в одиночку, он бы исчерпал большую часть своей силы только на пушечном мясе. С шаром бога огня, постоянно снабжающим его огненной энергией, он не устанет, даже если будет продолжать это в течение 3 дней и 2 ночей, и его сила не будет исчерпана. Теперь он был звездой поля боя. Он привлек всеобщее внимание. Враждебно или дружелюбно, удивленно или с ненавистью, ни один адепт или существо бедствия не могли игнорировать его существование. Единственное, что они могли видеть, была его страшная фигура, сжигающая весь мир одним взмахом рук. Кирла и 7 центральных адептов вступили на поле боя с тревогой, полагая, что грядет смертельная схватка. Кто же знал, что простое следование за Гримом сделает все так просто? Все враги обратились в пепел, не успев даже приблизиться. Такая всепоглощающая мощь, такая мощь, что его враги казались не более чем муравьями. Однако то, что муравьи не могли приблизиться, не означало того же для существ бедствия. Опытные ветераны-адепты поспешно напомнили Гриму: «Будьте осторожны, твари бедствия почти настигли нас». Прежде чем они успели договорить, на краю горящего домена появилась группа ужасных существ-катастроф. Они взвыли и бросились в домен, не обращая внимания на золотое пламя, которое вспыхнуло по всему их телу. Они шагнули в пустоту и бросились на адептов. «Приготовьтесь к битве, приготовьтесь к битве!» — закричал адепт Кирла, размахивая своей палочкой. Несколько черных кругов полетело на врагов. Слепой, медленно, слабеть, дряхлеть, безумие. Серия проклятий и таинственных заклинаний запечатывания вошла в тела созданий бедствия. В то же самое время несколько големов вуду размером с ладонь Киралы появились из ее рукава и начали кружить вокруг нее. Они хихикали снова и снова, как будто были живыми существами. Как только черный свет вошел в тело одного из несчастных существ, Кирала указала на одну из кукол и закричала: «Подколенное сухожилие!» В следующую секунду скорость несчастных существ замедлилась до ползания, как будто они больше не могли бежать. С помощью своих странных теневых запечатывающих заклинаний Кирала мгновенно бросила формирование существ бедствия в хаос. Глава 1408. Мэтью быстро начал вызывать потусторонних существ, как будто сошел с ума. Вскоре появились несколько суровых на вид существ. Змея с человеческим лицом, Бихолдер и Пожиратель. Деклан, единственный в отряде адепт очищения тела, выступил вперед без малейших колебаний. Он издал боевой клич и вырос из своего 2-метрового размера в мускулистую 4-метровую тушу. Он бросился к самому переднему краю строя, излучая при этом страх. Тело адепта родословной Резы также исказилось и превратилось в странного человека с львиной головой. Это было странное существо 3-метрового роста, с человеческим телом и головой льва. Кожа гуманоидного тела была желтой, и на ней не было волос. Его мышцы были развиты и симметричны. Между тем, голова льва над его шеей имела полный рот острых зубов, широко раскрытые глаза и большой нос. Это было величественное и страшное существо. Этот человек с львиной головой был более мускулистым, чем обычный человек, но по сравнению с другими существами он выглядел как нежный котенок. Было очевидно, что он не специализировался на силе и телосложении. Завершив свое превращение, Ариза мгновенно бросилась за спину Деклана и начала творить серию магических заклинаний родословной. Очарование монстра, большая иллюзия, зеркальное отражение, внушение, утечка мудрости. Несмотря на то, что Ариза была адептом четвертого класса, половина его родословной магии была совершенно неэффективна против создания бедствия. Только большая иллюзия и утечка мудрости смогли повлиять на них. Двое из создания катастрофы были отвлечены таким образом. Один бросился вперед и начал бороться с несуществующей иллюзией, в то время как другой внезапно начал вращаться кругами, как будто потерял свое направление. Если Ариза была единственной, кто сражался против этих несчастных созданий, то эти чары и иллюзии явно не могли помочь ему победить. Однако сегодня он был поддержан группой адептов четвертого класса элементов, все из которых шли довольно необычными путями. В то время как два несчастных существа были сбиты с толку, три невероятно мощных заклинания четвертого класса приземлились на их тела. Пространственный массив звуковых волн. Это была атака лорда Альфреда города расплавленного огня. Ярость водяного дракона. Это было заклинание Николаса. Гнев природы магия Родерика. К сожалению, даже их три заклинания четвертого класса вместе взятые не могли сравниться с метеором, рухнувшим с неба. Красный метеор, 5 метров в диаметре, быстро упал с небес и приземлился прямо посреди этих несчастных созданий. Красный метеор взорвался мгновенно. Он превратился в тысячи расплавленных камней, которые разлетелись во все стороны, пылая золотым пламенем. Взрыв охватил площадь диаметром в несколько сот метров. Яростная ударная волна силы была в состоянии оглушить даже эти свирепые существа бедствия. Дождь из лавы и магмы, который последовал за этим, был еще более смертоносным. Три существа четвертого класса в эпицентре взрыва мгновенно испещрились дырами. Яростное пламя быстро пожирало их местоположение. Между тем, существа бедствия, которым удалось вовремя увернуться, все еще были затронуты. Они выскочили из зоны атаки, покрытые ранами. Несмотря на сокрушительный удар по их рядам, трем созданиям бедствия все же удалось пробиться сквозь многочисленные заклинания, чтобы добраться до Деклана. Они тут же начали с ним драться. Другие существа бедствия быстро собрались снова и приготовились выследить этих невежественных человеческих адептов. К несчастью, они были немедленно встречены злобной огненной магией Грима. Огненная магия всегда была известна как владычица поля боя. На то была причина. Более того, основная сила Грима делала огненные заклинания еще более свирепыми, чем когда-либо. В этой битве каждое несчастное существо должно было терпеть постоянное горение неугасимых огней, терпеть агонию, когда они сражались с человеческими адептами. Это косвенно увеличивало их бремя, приводя их в ярость на грани абсолютного безумия. По правде говоря, центральные земли могли мобилизовать гораздо больше адептов четвертой степени, чем три другие крупные организации, но их результаты сражений были посредственными. Их битва против созданий бедствия состояла в основном из задержки и задержки, причем ни один из них не был в состоянии нанести смертельный удар. В конце концов, эти существа были дикими и жестокими существами. Если бы их действительно загнали в угол, их окончательное возмездие подвергло бы их смертельной опасности. Именно отсутствие решимости и мужества поглотило их в этой битве. Несчастные существа, с которыми они сражались, были ранены повсюду, но все еще могли бесноваться на поле боя без ограничений. Напротив, центральные адепты, казалось, постепенно подавлялись. Казалось, что столы вот-вот перевернутся на них. Если уж быть до конца честным, то все поле боя держалось только благодаря силе Грима. Если бы Грим сдался в этой ситуации, центральные адепты давно бы развалились. Грим стоял в самом конце строя, подкрепляя бойцов огненной магией и вздыхая про себя. Центральные земли были действительно слабы, и все же, как бы он ни был расстроен, Грим не мог просто позволить этим несчастным существам победить адептов. В конце концов, на кону была и его репутация. Чип, динамический анализ боя, пожалуйста. Я хочу найти выход на поле боя. Бип. Активировано динамическое сканирование. Всего было обнаружено 11 существ катастроф 4 класса и 24 существа катастрофы 3 класса. Подробная информация в настоящее время обрабатывается. Бип. Адепт Ариза неизбежно окажется в опасном положении. Координаты. 225-087. Два врага четвертого класса вцепились в него. «Пожалуйста, немедленно подкрепитесь». Грим взмахнул рукой и бросил магматический огненный шар в определенное место на поле боя. Порочные и жестокие ударные волны мгновенно сдули несчастных существ, пытавшихся схватить Арису, временно облегчая ему ситуацию. Бип. Теперь Деклан подвергается нападению трех существ-катастроф. Враг может прорваться в любой момент. Не говоря больше ни слова, Грим поднял обе руки. Огненный столб вспыхнул в сотни метров от Деклана. Пламя лизало всех врагов вокруг. Три несчастных существа четвертого класса поспешно разбежались, и наступление на Деклана на мгновение было отложено. Адепт Кирала стоит слишком далеко. Существо-катастрофа в настоящее время планирует скрытую атаку на нее. Глаза Грима заблестели, когда два толстых золотых луча пересекли горизонт. Они приблизились к Кирале. Странный тигр с крыльями на спине и рогами на голове упал с неба, едва избежав атаки Грима. Увидев это, Кирала закричала. Ее руки быстро двигались, и несколько серых и черных ореолов обернулись вокруг тигра. Зверь поспешно скрылся из ее поля зрения несколькими прыжками. Засада закончилась безрезультатно. Благодаря абсолютному наблюдению Чипа и неоспоримому принципу огня Грима, центральные адепты четвертого класса, наконец, сумели пережить самый сложный этап из всех и преодолеть свои неуклюжие движения. Они поняли, что им не грозит опасность, когда их поддерживает такая мощная сверхдержава. Естественно, они могли забыть о своих заботах. Они могли бы начать думать о сотрудничестве и лучшем способе нанести наибольший ущерб своим противникам. Сотрудничество и командная работа, наконец, позволили каждому человеку проявить всю полноту своей власти. Движимые действиями Грима, эгоистичные четвертые классы центральных земель, наконец, отказались от своего узкого мышления и начали посвящать все свое время команде. В конце концов, они учились в четвертом классе. Даже при том, что это было всего лишь небольшое изменение в их боевом стиле и мышлении, оно сильно отражалось на их битвах. Они словно заново родились. Альфред специализировался на звуковолновой магии. Он был гораздо более способным, чем его сверстники, когда дело доходило до обнаружения и обнаружения скрытых врагов. Он активно вызвался сам разобраться с тайными врагами. Он использовал берсерковые музыкальные ноты, чтобы уничтожить врага, предоставляя более уязвимым адептам, таким как Кирала и Мэтью, дополнительный слой защиты. Николас специализировался на магии воды и мог создавать зеркальные изображения и телепортировать своих союзников. Когда он внес свою силу в команду, все члены партии были мгновенно усилены такими эффектами, как зеркальные клоны и отражение воды. Несколько замысловатых и хорошо спрятанных колодцев телепортации были также размещены среди группы. Если кто-то из членов группы почувствует опасность, они могут бежать в другое место, используя эти колодцы телепортации. При этом у них было дополнительное средство уйти от преследования врага. Между тем, растительная магия адепта Родерика была невероятно разносторонней, со способностью к нападению, защите и исцелению. Обширный природный барьер окутал команду, позволив телам и духу всех ее членов восстановиться, пока они находились внутри него. Он также заставил гигантские виноградные лозы расти повсюду, задерживая и замедляя существ бедствия. В прошлом центральные адепты всегда были слишком эгоистичны. Они редко думали о своих товарищах в командных сражениях, не говоря уже о том, чтобы использовать свои собственные силы для их защиты. Когда они, наконец, попробовали его в первый раз, они сразу же получили положительные отзывы. Вся группа стала организованно приближаться к созданию бедствия. С Гримом, прикрывающим их свирепой огненной магией, поле боя больше не развалится. Битва центральных адептов стала еще легче, когда они обрели уверенность и волю к битве. Используя катастрофу существ, чтобы тренировать свои силы, там всегда была группа людей, не сводящих глаз с адептов четвертого класса центральных земель по всему полю боя. Эта невероятная сцена лишила их дара речи. Они невольно покачали головами и вздохнули. Человек, используя таких страшных существ-катастроф, чтобы заставить команду объединиться. Это было немного слишком смело, не так ли? Глава 1409. Подави всю битву только своей силой, и это было бы чудом. Если вы этого не сделаете, разразится трагедия. Даже при том, что обе стороны могли видеть намерения за атаками Грима, было невозможно подражать ему. В конце концов, у них не было такого уровня власти, как у него. Грим смог отогнать всех мутировавших зверей своим горящим владением. Это отрезало все шансы на то, что мутировавшие звери усилят создание бедствия. Если существа бедствия захотят напасть на центральных адептов, им придется стиснуть зубы и войти в пылающие владения грима. Хотя магическое сопротивление существ четвертого класса бедствия означало, что они не будут сожжены дотла пламенем, излучаемым гримом, постоянное горение бессмертного пламени все еще было бременем для них. По крайней мере, они должны были бы посвятить 30-40% своей силы, чтобы противостоять воздействию горящего домена. Естественно, это делало их неспособными атаковать адептов со всей их мощью, что действительно приводило в ярость создание бедствия, так это тысячетравый огненный гигант, стоящий далеко в задней линии, грим. Всякий раз, когда существа бедствия организовывали жестокое нападение, грим бросал в них множество потрясающе мощных огненных заклинаний. Созданием бедствия часто приходилось бросать свои собственные формирования в хаос, чтобы избежать огня. Существа бедствия были не способны организоваться, в то время как центральные адепты четвертого класса постепенно привыкли сражаться бок о бок. Они, наконец, начали напоминать команду. Под воздействием всех этих факторов четвертые классы центральных земель уже были в состоянии казнить двух существ бедствия четвертого класса и шесть третьих классов. Этот колоссальный успех, несомненно, укрепил их уверенность и боевой дух. Несмотря на обиды, которые некоторые из них затаили друг на друга, все они начали работать вместе и сотрудничать. Это оказало еще более огромное давление на создание бедствия. Битва бушевала на поле боя, в то время как мелкие повелители плети, скрывающиеся в туманах долины, были вовлечены в массовые разногласия. Они не были ни слепы, ни глухи. На самом деле, только знакомая аура этого тысячеметрового гиганта позволила им установить связь с горящей волей, которая распространилась через принципы несколько дней назад. Это был явно адепт четвертого класса, который получил предварительный контроль над силами пятого класса. Просто переваривание этой информации отняло у младших повелителей плети всю энергию, не говоря уже о том, чтобы вступить в дискуссию о том, как бороться с врагом. Их реальные формы в космосе могут быть невероятно мощными, но их силы будут ограничены пиком четвертого класса в тот момент, когда они войдут в мир адептов. Если бы они пошли против адепта с силами пятого класса в таких обстоятельствах, каждый мелкий повелитель плети здесь рисковал бы смертью. Низкосортные мутировавшие животные, возможно, и не обладали разумом, но высшие существа, подобные им самим, обладали устрашающим интеллектом, который соответствовал их мощи. Никто из них не был готов пойти на такой ужасный риск ради общего блага. Таким образом, вопрос о том, как справиться с адептом огня, быстро стал ядром их жаркой дискуссии. Некоторые были настроены скептически и полагали, что адепт огня выставляет себя на показ. Они хотели, чтобы младшие повелители плети напали на него в унисон и немедленно убили. Тем временем другой младший повелитель плети предложил своим спутникам задержать адепта огня, пока они попытаются найти прорыв на других фронтах. Если это так, то возникает новый вопрос. Кто должен был задержать адепта огня? После того, как они толкали эту задачу взад и вперед между собой, монументальная и сложная задача неожиданно свалилась на самого сильного человека среди них, пятерка. Пятиликий был ужасающим многоголовым змеем с пиковой силой четвертого класса. Именно он в одиночку сражался против всех трех сверхдержав ассоциации адептов и вынудил их отступить. Естественно, все пришли к единому мнению, что именно он должен сражаться против адепта огня. Здесь было пять младших повелителей плети, все с высшими силами четвертого класса и контролем над могущественными основными силами. Вполне естественно, что злобные и дикие мелкие повелители плети были готовы начать контратаку, увидев, что человеческие адепты начали такое грандиозное нападение на них. Завершив обсуждение, младшие повелители плети немедленно отозвали своих подчиненных с поля боя. Они вышли из тумана долины тяжелыми шагами. Суматоха на поле боя мгновенно привлекла внимание всех адептов. Те, кто находился относительно далеко на поле боя, быстро отступили и сплотились. Семь четвертых классов центральных земель также отступили, увидев это. Они кружили вокруг гигантского тела грима и ждали его указаний. После сегодняшней битвы все они наконец что-то поняли. Без поддержки грима центральные адепты были ничем на планарном поле боя. Они должны были полагаться на грима, если надеялись выжить. Это было потому, что только у грима была сила спасти их от когтей создания бедствия в эти критические моменты. А что касается товарищей по бокам, это было бы благословением, Если бы они могли постоять за себя, никто больше не заботился о внутренней работе центральных адептов. Как только второстепенные повелители плети показались, ассоциация адепта тоже начала выходить. Более сотни адептов-гуманоидов взлетели в небо из башни адептов за линией фронта. В центре их всех стояла ассоциация четвертых классов, возглавляемая никем иным, как самим Домналом. Похоже, они жаждут финальной схватки. Грим шагнул вперед и молча послал голосовые сообщения центральным адептам: «Держись подальше, когда бой начнется позже. Даже не думай покидать радиус моего пламени. Играй осторожно». Все центральные адепты мгновенно получили направление, когда услышали сообщение. Они собрались вокруг Грима, как верные стражники. Только самые опытные из них, такие как Кирл и Альфред, глубоко нахмурились. Казалось, они не решались подойти слишком близко к Гриму. Они знали, что как только начнется битва, Грим наверняка станет звездой человеческих адептов. Когда это произойдет, поле боя, в котором участвовал Грим, станет самым опасным местом из всех. Решение держаться ближе или дальше от Грима было лучшей проверкой опыта адептов и понимания динамики боя. Все затаили дыхание и молчали, наблюдая за этими страшными существами, поднимающимися из глубин долины. Чем больше они смотрели, тем больше хмурились. В конце концов, брови всех адептов были завязаны узлом. Их сердца неудержимо колотились. 1, 2, 3, 4, 5. Черт возьми, всего было 5 пиковых существ 4-го класса бедствия. Это будет нелегкая битва. Самым существенным отличием между обычными созданиями бедствия и мелкими повелителями плети было наличие ауры плети. Так называемая аура плети на самом деле относится к области света, образованной основными силами повелителя плети. В тот момент, когда враг вступит в их владение, они будут атакованы грозными силами принципа. Только адепты 4-го класса, овладевшие законами, могли иметь шанс противостоять основным силам. Адепты ниже 4-го класса были не более чем беззащитными кроликами перед основными силами. Единственное различие между ними и обычными людьми заключалось в том, что они умирали медленнее и при этом испытывали больше боли. Кроме того, они ничем не отличались от смертных до появления ауры плети. Впереди стояла ящерица с 5 головами. Нефритово-зеленая чешуя покрывала его тело, а 4 толстые конечности поддерживали его гигантское тело. Все 5 голов смотрели вперед, хотя и в разные стороны. «Лорд Грим, похоже, нам придется работать вместе для этого дела. Вы видите многоголовую рептилию, она называется Пятерка. Каждая из 5 змеиных голов имеет чешуйки разного цвета, каждая из которых имеет определенный атрибут элементов. Красный – это огонь, белый – ветер, синий – мороз, коричневый – земля, а центральная голова – зеленая от яда». Домнал явно пытался вернуть добрую сторону Грима. Он указал на рептилию, торжественно объясняя ее способности Гриму. Грим стоял в центре поля боя, молча оценивая своего противника. Хотя объяснение Домнала было полезным, оно не было столь всеобъемлющим, как его собственное переживание. Рептилия, скорее всего, тоже была существом 5-го класса, только ее сила была подавлена до пика 4-го класса из-за того, что она находилась в мире адептов. Существо, подобное этому, должно было обладать качествами и владеть основными силами, превосходящими адептов 4-го класса. Он определенно был более мощным, чем даже ультраэлектростанции. В частности, Грим ощущал присутствие странной принципиальной силы на его 100-метровом теле. «Чип, ты умеешь анализировать атрибуты принципиальной мощи соперника?» «Бип, сбор информации завершен. Целевое существо. 5 ликов. Целевой класс. 5-й класс ограничен пиковым 4-м классом в пределах этой плоскости. Целевой вид. Мутировавшая саламандра. Целевые атрибуты. Сила 45, ловкость 18, телосложение 52, дух 48. Аура плети. Принцип силы. Яд плюс сила бедствия. Яд – это фактический атрибут целевого существа, в то время как сила бедствия – это общий атрибут всех существ бедствия. Хозяин должен будет быть осторожен с 2 основными силами, когда будет сражаться. В частности, сила бедствия может испортить дух хозяина и заставить хозяина постепенно потерять контроль над принципами огня. Рекомендуемый метод защиты. Том коррупции. Хозяин должен постоянно быть окутан фолиантом основного света коррупции. Если принцип света будет разрушен, принципы огня смогут защитить дух хозяина в течение 11 секунд. Еще немного, и дух хозяина окажется под угрозой порчи. Услышав результаты анализа, Грим невольно нахмурился. Он простонал про себя: двойные атрибуты, с одним только ядом справиться довольно трудно. Почему я должен иметь дело с силой бедствия, а также, они получают благословение от силы бедствия? А как насчет меня? Неужели планарное сознание не поможет, пока я сражаюсь на нашей родной земле? Бип. Смутное высшее сознание вступило в контакт, обнаружение потока высокой энергии в тело. Запрашиваю инструкции у хозяина. Разрешить подключение? Черт возьми, конечно, это же бесплатное благословение от самолета. Примите это соединение. В следующую секунду Гриму показалось, что его ментальное сознание погрузилось в теплую воду. Странная энергия текла из космоса и сливалась с его огненными принципами, превращаясь в своеобразный принцип собственной силы. Ха-ха-ха, с помощью мира адептов я больше не боюсь силы бедствия этой змеи. Наконец Грим улыбнулся. Глава 1410. Сила бедствия — это не то же самое, что аура бедствия. Любое могущественное существо, появившееся из мира катастроф, было окутано неоспоримой аурой катастрофы от плоти до меха. Оно проникло до самых костей. Куда бы они ни направлялись, аура бедствия, которую они излучали, разрушала всю материю и дух, разрушая окружающую среду, пока она не стала похожа на мир бедствий. Эта аура бедствия была также уникальной меткой мира бедствий. Между тем, сила бедствия была мировой державой. Это было клеймо происхождения, оставленное на душах планарных существ, которым мир катастроф благоволил. Эта сила не была врожденной чертой создания бедствия. Скорее, это было проявление силы мира бедствий, вызванное использованием их принципов хаоса. Лишь немногие из самых могущественных существ в мире катастроф могли использовать силу катастрофы. Интенсивность их катастрофической мощи показывала степень, в которой мир катастроф благоволил к ним. Соответственно, в то время как мелкие повелители плети могли использовать силу бедствия, чтобы укрепить себя, Грим мог наслаждаться благословениями мира адептов, особенно когда он сражался на своей родной земле. Используя чип в качестве моста связи, Грим смог достичь принципиального уровня своего ментального сознания. Он вошел в контакт с массивным, но беспорядочным сознанием мира адептов. В следующую секунду незнакомая волна энергии хлынула в мозг Грима, заставив его почувствовать уютное материнское тепло. Этот поток энергии дал Гриму глубокое понимание принципов, а также вселил в него глубокую ненависть к этим захватчикам. Теперь у него не было другого выбора, кроме как сражаться, даже если он передумает. Грим шагнул вперед, нога его тысячеметрового тела с грохотом ударилась о землю. Он наклонился и испустил сотрясающий землю рев в сторону существ бедствия в отдалении. «Убирайся из этого мира!» Это было не то, что хотел сказать сам Грим. Это был непроизвольный боевой клич, вызванный поглощением мира силы адепта. Этот рев олицетворял глубокую ненависть и ярость мирового сознания к этим захватчикам, а также неприятие и ненависть мировой державы к силе бедствия. После того, как он издал этот рев, ослепительный золотой свет внезапно засиял внутри тысячеметрового тела пламени Грима. Золотой свет озарил все поле боя. Золотая аура появилась вокруг каждого адепта, когда они купались в золотом свете. С защитой этой золотой ауры адептам больше не нужно было беспокоиться о том, что они будут испорчены силой бедствия. Пока адепты неуверенно изучали атрибуты этой золотой ауры, Грим уже начал действовать. Золотые огненные шары размером с гору собрались в его руках и поплыли к вражеским формированиям, своим рассекая воздух. «Ублюдок, это мировая власть», — процедила Глория сквозь стиснутые зубы. Домнал не удержался и еще раз с сожалением вздохнул. Он уже способен опираться на мировую мощь. Это значит, что он получил признание мирового сознания Кашель. Домнал еще не закончил фразу, но все чувствовали весомость и эмоциональность его слов. Они должны были быть главными бойцами здесь сегодня, но чужак забрал всю славу и внимание. Тем временем адепты ассоциации превратились в кучку мелкой сошки и зрителей. Адепты ассоциации пришли в отчаяние при одной мысли об этом. Многие из них даже начали сокрушаться, что мир мирового сознания адептов был так пристрастен. Как бы они ни были расстроены, это ничего не меняло. Когда огромная мировая сила мира адептов проецировалась в их души, они чувствовали подлинную ненависть и отвращение к созданиям бедствия, очень похожим на Грима. Обычные адепты четвертого класса тоже начали выйти и бросаться вперед, как будто они только что встретились глазами со своим заклятым врагом. Только пиковые сверхдержавы четвертого класса были способны защитить себя с помощью принципиальных сил. Они не потеряли всякой рациональности от влияния мировой державы. Однако, судя по их все более красным глазам, было очевидно, что даже они не могли сопротивляться этому влиянию намного дольше. Похоже, что мировое сознание почувствовало угрозу катастрофы созданий. Он призывает нас изгнать врага. Домнал снова вздохнул. Мировое сознание вполне прагматично. Он увидел, что Грим был более могущественным, чем мы, и немедленно передал ему все свои благословения. Молодой адепт Инли, совсем недавно вернувшийся из космоса, невольно рассмеялся. «Домнал, ты уже не первый день имеешь дело с мировым сознанием. Так было всегда. Единственная разница заключается в том, что вы всегда думали о себе как о центре мира, когда его благословения были на вас. Вот почему сейчас вы чувствуете разницу еще больше. Ха-ха. Как только вы доберетесь до глубин космоса и посетите еще несколько планарных сознаний, вы поймете, что все они слишком прагматичны и практичны по сравнению с людьми. Хорошо, я не буду тратить свое время здесь на разговоры со всеми вами. Я хочу испачкать руки и заработать немного плоской обратной связи, а также, этот материал – лучший ресурс, который вы можете найти где угодно. Острая и злобная аура, не слабее, чем у Грима, исходила от адепта Инли. Раздался звуковой удар, когда он бросился к линии фронта. «Я тоже пойду, а ты береги себя». Глория бросила еще один злобный взгляд на возвышающегося вдалеке гиганта и обратилась к Домналу. Таинственный фиолетовый свет окутал ее тело, как броня, когда она бросилась в бой. Домнал мог быть известен как четвертый класс, но он совсем не был опытен в сражении. Таким образом, он мог только подавить желание сражаться и наблюдать за сражением в тишине. На стороне врага было 5 пиковых лордов плети четвертого класса младшего ранга. Между тем, у адептов было целых 7 сверхдержав. Ситуация была примерно ровной. Однако легендарный адепт огня Грим сейчас находился в особом состоянии. Планарное сознание также благословило его. Сокрушение обычного мелкого лорда плети не должно быть для него проблемой. В таком случае, у них было довольно большое преимущество на их стороне. Пока Домнал молча оценивал их шансы под башней адептов, северные ведьмы тоже начали действовать. «Госпожа Хесуна, ассоциация и центральные земли уже вошли. Как ты думаешь, нам стоит?» Предводительница ведьм обмана Анжелина не могла удержаться, чтобы не шагнуть вперед на спину трупа дракона и не спросить. Ее тело дрожало, когда она говорила это. Глаза у нее были красные. Очевидно, она использовала свое мощное ментальное сознание, чтобы противостоять неконтролируемому порыву к битве внутри своей души. Остальные 3 ведьмы четвертого класса находились в таких же условиях. Все они с трудом подавляли в себе бурлящее желание драться. Хесуна, гордо стоявший на голове дракона, некоторое время молчал. Наконец она заговорила. «Планарное сознание было в ярости, но мы не можем потерять свою рациональность просто из-за этого. Сражение – это данность, но вы все должны помнить, что во время боя нужно крепко держать себя в руках. Отпусти нас. Мы также будем сражаться с этими проклятыми созданиями бедствия к радости наших сердец». Услышав ее объявление войны, глаза северных ведьм мгновенно стали красными и яростными. Необузданный боевой дух вырвался из них наружу. Труп дракона расправил крылья и с громким ревом нырнул на передовую. Между тем, у Серебряного Союза не было ни одной сверхдержавы, поддерживающей их. Даже такой могущественный адепт, как вице-сенатор Милаун, не мог противостоять влиянию планарного сознания. Он уже рванулся вперед вместе с адептами Союза в тот момент, когда Грим начал свою атаку. Все поле боя мгновенно достигло кульминации. Грим был тем, кто начал борьбу, но он был просто слишком большим. Несмотря на то, что он шагал вперед и бросал огненные шары, адепты ассоциации смогли догнать его. Это была настоящая битва. Там не было абсолютно никакого места для низкопробных существ, чтобы вмешаться. Не обращая внимания на разрушительные горящие владения Грима, ударных волн от битвы любых 2 высокосортных существ было достаточно, чтобы раздавить любое более слабое существо на куски. Все поле боя было заполнено только 4-ми классами и больше никем. Многоголовая рептилия, многорукий гигант, крылатый змеедрик, элементаль пыли и 10-главый упырь. 5 младших повелителей плети каждый занял свое место, ведя своих подчиненных 4-го класса на их собственную атаку против человеческих адептов. Тем временем гигантские золотые глаза Грима мгновенно остановились на самом сильном человеке на стороне противника, многоголовой рептилии Петеликой. 5 змеиных голов Петелицева тоже повернулись и уставились на Грима. Во всех 10 его разноцветных глазах мерцал искаженный и злобный блеск. Грим собрал 2 огненных шара и вложил в них столько энергии, сколько смог. В нынешнем состоянии грима его тело наполнялось бесконечным количеством энергии принципа огня и уникальной мировой мощи. Эти двое объединились, чтобы сформировать необычайно сильную силу, которую даже чип еще не мог проанализировать. Уровень энергии огненных шаров продолжал расти под наблюдением чипа. Он неоднократно ломал несколько порогов, чего даже Грим не ожидал. Он достиг 8000 пунктов 9000-10000. Когда энергетический уровень огненного шара достиг 10000 баллов, красное свечение пламени резко померкло и превратилось в почти прозрачное молочно-белое. Увидев это, даже несчастное существо Пятиликий, казалось, забеспокоилось. Важно отметить, что предел энергии, которого может достичь обычный адепт четвертого класса, составляет 2000-3000. Даже такая сверхсильная электростанция, как Глория, могла достичь только 7000 единиц мощности за одну атаку. Но теперь простой огненный шар, на котором сосредоточился Грим, сумел достичь 10000 точек силы. Это уже выходило за пределы той силы, которая должна быть возможна в мире адептов. Если бы не мировая держава, позволившая ему это сделать, Грим никогда бы не достиг такого подвига за 1000 лет. Грим чувствовал ужасную силу, заключенную в огненных шарах в его руках. Он испустил крик и бросил его без колебаний. Его цель – многоголовая пятерка. Глава 1411. Пять лиц Пятиликого почти побелели от ужаса, когда он почувствовал ужасающую энергетическую интенсивность, содержащуюся в двух огненных шарах. Он поднял свои 5 рептильных голов и открыл пасть, выплевывая как можно больше энергетических шаров из своих 5 элементов. В конце концов, он смог взорвать 2 огненных шара прежде, чем они достигли его. Злобные огненные шары, взорвавшись, рухнули внутрь. Вся их мощь взорвалась одновременно, создав массивное грибовидное облако пламени на передовой. Ужасающее энергетическое излучение и ударная волна опустошили окрестности, испарив все в пределах досягаемости пламени и оставив глубокий кратер в земле диаметром более 500 метров. Адепты и другие существа бедствия, сражавшиеся в центре поля боя, разбежались во все стороны, охваченные паникой и ужасом. Никто из них не осмеливался участвовать в битве между этими двумя сверхсильными электростанциями. Ферринин Камбату, мать пламени. Грим быстро произнес заклинание и вызвал огромное облако огня. Он быстро окутал расположение противника, как красный клубок сахарной ваты. В следующую секунду сквозь огненное облако пробился болезненно-зеленый ядовитый ореол. Ядовитые и огненные силы хлестали и нейтрализовывали друг друга, разъедая плоское пространство. Повсюду на землю падали лужицы яда. Пятерка вышел из пламени дрожащими шагами. Несколько клочков его чешуи были заметно обожжены, с золотым пламенем, все еще тлеющим на них. Главная голова Файфиса твердо смотрела на Грима, в то время как остальные повернулись и использовали свои различные дыхательные атаки, чтобы потушить оставшееся неугасимым пламя. Однако даже после тушения огня поврежденные части тела оставались сморщенными и черными. Было очевидно, что они были затронуты основными силами. Неугасимый огонь был очень эффективен против врагов, которые не овладели основными силами. Тем не менее, для Пятилицева было относительно легко потушить их, пока он был готов заплатить эту цену. С одной стороны, у вас был 1000-метровый огненный гигант, с другой – огромная рептилия размером в 100 метров. Они оба были гигантскими личностями. Когда они врезались друг в друга, горы буквально задрожали, а земля перевернулась. Оба они были защищены основными силами, когда их ядовитый ореол и огненный ореол столкнулись. Полученные в результате ударные волны стали еще более разрушительными и смертоносными, чем первоначальные атаки.